Вот прошел еще один день. Что он принес? Опыт? Какой? Он принес опытное понимание, то есть понимание, основанное на опыте того, что даже хорошо расположенные люди и люди невраждебные вообще размагничивают очень сильно, и особенно если сознания различаются по своим интересам и устремлениям. Поэтому выбирать людей для общения с ними надо очень заботливо. Деловые отношения действуют не так убийственно, ибо внимание сосредоточивается на работе. Сдержанность, наблюдение за собою и дозор могут до известной степени помочь. И лучше в этом случае побольше молчать.